7. Все потерянные письма. Притаившись в ветвях дуба, Арис ждала Этти. Был час ночи, и клубился холодный туман, превращая свет уличных фонарей в янтарные ореолы. Вокруг стояла странная тишина, хотя если Арис задерживала дыхание, был немного слышен разговор в пабе на соседней улице, да изредка доносился топот лошадиных копыт, когда констебли объезжали спящий город. Помня о кожаном рюкзаке на спине, Арис осторожно покачивалась, чтобы не онемели ноги. Из-за тумана кора стала скользкой, и девушка только теперь обнаружила, что не любит высоты и терпеть не может карабкаться по деревьям в темноте. Но это был единственный способ пробраться в музей, не подняв тревоги. По крайней мере, так сказала Сара Приндл, и у нее ушло целых 2 дня, чтобы составить надежный план. Арис нахмурилась, чувствуя, что маска прилипла к лицу. Она подавила искушение почесать нос сквозь влажную ткань и вздохнула. Казалось, что она уже целый час сидит на этом дубе, глядя на заднюю стену музея и окно на 3-м этаже. Сара и Этти ждали внутри гораздо дольше. Они вошли в музей, как ничем не примечательные посетительницы, и спрятались в туалете перед тем, как в сумерках двери магическим образом заперлись. Там девушки будут сидеть до полуночи, а потом застанут врасплох ночного охранника, когда он будет обходить музей. Только тогда Этти сможет открыть окно и впустить Айрис. «Музей находится в заколдованном здании», — сказала Сара утром за завтраком, когда девушки собрались втроем обсудить план. «Когда двери с наступлением темноты запираются, их нельзя открыть, не включив ужасающую сигнализацию». «Так что же нам делать?» Арис отложила свой тост, желудок сжался. «Это вообще возможно?» «Возможно, благодаря окну, которое поставили на 3-м этаже несколько десятилетий назад», — объяснила Сара. «Один из самых тщательно охраняемых секретов музея заключается в том, что это окно не зачаровано, как установленные здесь изначально окна и двери. Если мы не зацепим сигнализацию, сможем вылезти через него». «Как ты это узнала, Приндл?» — спросила Этти. — Папа знаком с одним из охранников. — Пожала плечами Сара. — Они с детства дружат. А мужчины любят потрепаться, когда выпьют. — И сегодня ночью дежурит именно этот охранник? — уточнила Айрис. — Нет. Сара улыбнулась и взяла чашку чая. — Сегодня дежурит Грэндфорд, а он известен своей нерадивостью. Все пройдет прекрасно. Кражу все равно бы назначили на эту ночь, неважно, дежурит Грэндфорд или кто-то другой. Утром Айрис и Эти должны отправляться на запад, в Ривердаун. Айрис пялилась на окно, пока оно не слилось с темнотой. Девушка различала лишь слабый блеск стекла и продолжала ждать. Наконец послышался скрип. Окно поднялось. Первый этап прошел успешно. Айрис с облегчением выдохнула, чувствуя соль на губах. Она начала двигаться вдоль ветки, пока не увидела за узким окном Этти, насвистывающую печальную голубиную песню. Арис отозвалась и приготовилась. Одной рукой она крепко схватилась за ветку над головой, а другую протянула вперед. Она увидела в темноте, как Этти бросила ей толстую веревку, и та пролетела, как атакующая змея. Конец веревки упал где-то слева от Айрис, пробив листву всего в нескольких футах от нее. Пока Этти втягивала веревку обратно, готовясь ко второй попытке, Айрис ждала вся как на иголках. Она чувствовала, как высоко до земли. Если она упадет, то точно разобьется. Этти бросала веревку еще 3 раза, и, наконец, Айрис удалось ее ухватить. Дрожа, девушка перебралась обратно к стволу дуба. Сделав 2 глубоких вдоха, чтобы успокоиться, она начала ловко привязывать веревку к дереву. Накануне она с Этти училась завязывать этот особенный узел бесчетное число раз, потому что если узел не получится, они разобьются насмерть и продлят список неудавшихся музейных краж. Закрепив веревку, Арис медлила в нерешительности. Внизу раскинулся музейный двор, клумбы, заросшие полевыми цветами и поблескивающий в темноте прудик. Узловатые ветви дуба бросали тень на мощеный дворик, где сотрудники музея и посетители могли посидеть днем с чашкой чая. Послышалась еще одна птичья трель. Арис оценила расстояние от себя до Этти. Оно казалось бесконечным, как океан, хотя здесь было чуть больше 10 метров. Ее подруга до сих пор ждала в тени за оконной рамой. Ждала, чтобы схватить Арис за руку и втянуть в окно. Просто нужно сделать первый шаг над землей. Арис осторожно повисла на веревке и пустилась в путь. Веревка держалась крепко, но, перебрав руками вдоль нее 5 раз, Арис ощутила, что ладони горят, и хватка неизбежно ослабевает. Она стиснула зубы и сосредоточилась на задаче. На полпути до окна снизу послышался стук. Остановившись, Арис посмотрела во двор. Далеко внизу, под ее свисающими ногами, мир словно бы вращался в тумане. Наконец, во дворик вышли 4 фигуры в темной одежде и в масках, скрывающих лица. Арис прикусила губу. Сердце отчаянно колотилось. Неужели тоже грабители? Конечно же, нет, но она не осмеливалась шевельнуться, пока люди не прошли прямо под ней. Если бы кто-нибудь из них посмотрел вверх и увидел ее, все было бы кончено. Она висела неподвижно, руки ныли, шея напряглась. Секунды казались годами, но к облегчению Айрис четверка продолжила свой путь, пересекла улицу и растворилась во тьме. Айрис продолжила перемещаться по веревке, стиснув зубы, пока не добралась до кирпичной стены. «Возьми меня за руку», — взволнованно прошептала Этти. Айрис оторвала правую руку от веревки, почти не чувствуя пальцев. Этти крепко схватила, подтянула подругу вверх и затащила в окно. «Ты их видела?» — спросила Айрис, пытаясь отдышаться. Она оперлась на потрепанный стул и поняла, что они в кладовке. Здесь все было заставлено ящиками и сломанными рамами. При виде беспорядка тревога Айрис усилилась. «Да», — ответила Этти. «Я насчитала 4. Все были в масках. Наверное, тоже замышляли кражу». «Я тоже так решила. Как думаешь, кто они?» «Одни только боги знают. Может, воры, которые шли в другое место?» Айрис сняла одну перчатку и отерла пот с глаз. «Думаешь, они меня не заметили?» «Нет». Этти бросила взгляд за окно, словно не совсем верила в свои слова. «Но если я ошибаюсь, давай не будем терять времени». Арис спустилась следом за Этти на 1-й этаж. Ночью музей выглядел совершенно иначе. Его наполняли опасные отблески и подвижные тени. А может, такое впечатление создавали тусклые лампы и темнота между ними? Арис показалось, что один из мраморных бюстов сдвинулся на своем пьедестале, и она вздрогнула. «Где Приндл?» — прошептала она. «В главном офисе охраняет Гретфорда», — тихо ответила Этти. «Он не особо сопротивлялся. Мы завязали ему глаза и вставили кляп». Айрис кивнула и свернула в широкий коридор. Наконец они добрались до помещения с холодным и спертым воздухом. Тут находились странные, несочетаемые друг с другом предметы. Пара остроносых кожаных туфель, которые носил кто-то из мертвых богов, карманные часы, которые, по слухам, вызывали ливень каждый раз, когда отбивали полночь, меч, подписанный как Дрейвен, который 100 лет назад видел битву с богами, маленькая чернильница, до краев наполненная мерцающей жидкостью и созданная с помощью магии пишущая машинка. Все это было выставлено под стеклом на всеобщее обозрение. Айрис сняла с плеча рюкзак и подошла к 1-й алуэтти. Негнущимися пальцами она расстегнула рюкзак и достала бейсбольную биту. «Как-то это неправильно», — подумала она, ощутив укол вины. Но, рассмотрев стеклянный колпак, под которым находилась 1-я алуэтта и стопка старых писем, мысленно добавила: «Я прошла весь этот путь не для того, чтобы уйти с пустыми руками». Она представила Романа на западе, томящегося в плену у Дакра, и размахнулась. Бита разбила стекло вдребезги. Осколки разлетелись по полу и теперь поблескивали кристаллами на клавишах машинки. Одно из писем улетело на пол и упало посреди сверкающего побоища, словно белый флаг капитуляции. Айрис отставила биту и наступила на осколки, которые захрустели под ее подошвами. Она подняла пишущую машинку и перевернула кверху дном. С нее посыпались еще осколки стекла, но Айрис нашла, что искала. К внутренней стороне рамки была прикручена серебряная табличка с гравировкой. Первая алуэтта изготовлена специально для АВС. Именно то, что ей нужно, то, что она хотела. Айрис держала в руках магию. Она осторожно поставила машинку в черный футляр, который принесла с собой, и закрыла крышку. Этти помогла убрать футляр и биту в рюкзак. Кража состоялась в мгновение ока, но Айрис не могла избавиться от жуткого ощущения, будто за ними наблюдают. «Схожу за Приндл», — сказала Этти. «Встретимся у подножия лестницы». Айрис кивнула, закидывая рюкзак за спину, а потом присела, чтобы подобрать улетевшее на пол письмо. Письмо, которое Алуэтта Стоун написала несколько десятилетий назад. Айрис аккуратно положила его на усеянный осколками пьедестал, но тут ее взгляд зацепился за напечатанную строчку. «Магия никуда не делась, и она бросает золотые отблески на прошлое. Я вижу красоту в былом, но лишь потому, что мне довелось вкусить печаль и радость в равной мере». Айрис отвернулась и направилась к лестнице. Стирая слезы, она подумала: «Мне тоже, Алуэтта». Айрис добралась домой глубокой ночью. Моросил дождь. Они с Сарой и Этти расстались перед музеем, как только благополучно вылезли в окно и спустились на твердую землю. Успешная кража вскружила голову всем троим. Дыхание перехватывало, и каждый шорох вызывал тревогу. Они отпразднуют этот секрет позже в хорошем ресторане, когда война закончится. Айрис угостит подруг шикарным ужином, а потом вернет первую Алуэтту в музей. Разумеется, анонимно. Несмотря на эти обещания и боль в руках, случившееся казалось нереальным. Айрис могла убедить себя, что ей это снится, пока не оказалась в своей комнате и не сняла с плеч рюкзак, а потом сбросила маску, темную одежду, перчатки и ботинки. Она натянула ночную рубашку и заколола влажные волосы, осторожно достала печатную машинку и села на пол. На то самое место, где когда-то печатала одно за другим письма брату, а потом роману. Айрис поставила первую алуэтту и заправила в нее чистый лист бумаги. Минуты шли. Наступал самый холодный час ночи. Дождь за окном усилился. Айрис смотрела на чистый лист, гадая, что сказать роману. Она не знала, где он. Не знала, в безопасности ли, на свободе или в плену. И с ним ли его пишущая машинка? Так много неизвестного. Не поставит ли его эта переписка в опасное положение? Тишину нарушил шелест бумаги на полу. Ошеломленная Айрис наблюдала, как перед дверью ее платяного шкафа одна за другой появляются сложенные страницы. Их было так много, что они образовали кучу. Айрис бросилась к ним с отчаянно колотящимся сердцем и быстро развернула один лист. «Тебе когда-нибудь казалось, что ты носишь броню день за днем? И что, когда люди смотрят на тебя, то видят лишь блеск стали, в которую ты себя так старательно заковал?» Она озадаченно опустила бумагу. Это было старое письмо. То, которое Роман написал ей, когда она знала его как К. Она подобрала другой лист и с потрясением обнаружила, что это одно из ее писем. Она перебирала листы, пока не поняла, что знает их все до единого. Она либо сама написала их, либо перечитывала столько раз, что слова отпечатались в мозгу. Айрис перевела дыхание и снова села на коврик. Она думала, что их с Романом переписка потеряна в доме Марисоль, но первая алуэтта не утратила своей магии, даже находясь в музее. Пишущая машинка удерживала письма, ожидая, когда их можно будет переправить через дверь гардероба. Айрис перечитывала одно из своих любимых писем до тех пор, пока ей не показалось, что в груди что-то надломилось. Слова Романа эхом отдавались у ней, пробуждая жестокую боль. Она решительно отложила письма. Она будет благоразумной и осторожной. К хотя не вполне верила, что ее письма смогут достигнуть его. «Он тебя не вспомнит». Слова Фореста преследовали ее. Это воспоминание задевало Айрис. Она погрызла ноготь, размышляя, говорил Форест правду или только пытался ранить ее, удержать дома в безопасности, не дать снова устремиться во тьму. «Будь осторожнее», — велела она себе, кладя пальцы на клавиши. «Убедись, что это он, прежде чем открывать себя и сообщать что-нибудь важное». Айрис напечатала короткое послание, дрожащими руками вытащила бумагу и сложила, а потом просунула под дверь шкафа. Время летело незаметно, совсем незаметно. Но при этом казалось, что успели смениться времена года, пока она делала единственный неровный вдох. Как странно, что магия может быть одновременно двумя противоположностями. Молодой и старой, новый и хорошо знакомый, тревожный и утешающий. Айрис не знала, чего ожидала. Вернет ли гардероб ее письмо неоткрытым, или роман напишет ответ за считанные секунды. К ее потрясению ничего не произошло. Она расхаживала по комнате с воспаленными глазами, измученная, понимая, что ничего не произошло. Ее письмо исчезло, магия перенесла его куда-то, но роман не ответил. Сломленная, она опустилась на кровать и уснула под шум дождя. Ей снились только серые пустые пространства.